Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович Островерхов. Что вы хотели? Услышать хотела его. А вы кто? Мы кто? Да. Национальная служба взыскания. Ага, и чё? Ну, а вы кто? Я Александр. Островерхов, правильно? Правильно, правильно. Это там с вашей организацией вчера лошадь охуевшая звонила. Подъехать там ну, хочет. Ну, во-первых, маме вот моей что-то разговаривать не надо. Вот так вот разговаривать не ну, надо как? Со мной. Я с вами вполне вежливо ну, общаюсь. Я вам вопрос задаю. А если нет, то умею так же, как и вы. Ничуть не хуже. Сиплый пидор такой звонил. Вот если мы продолжим вот так вести разговор, то вам придется поставить чайник, и мы направим к вам людей. Да ты чё? И? Да. Далее? Что и? Далее? Что мы будем делать с этими людьми? Что далее? Будем общаться с вами так. А, ты сама приедешь? Я нет, конечно. Нет? Вы только со мной а можете ты, поговорить. Ты только базарить можешь. А вы только можешь, со мной можете? Нет, я могу еще. Базарить бабки на базаре. Твоим я людям нахуй ноги переломать могу. Представляешь? Ой, господи, господи. Да. Вот прям вообще боюсь. Да. Очень да боюсь. Тебе-то хуй бояться. Ты же, блядь, ты же пиздунья телефона. Ты же только сидишь там, блядь, по телефону на базаришь. Пиздуха. У вас всё хорошо с головой? У меня все охуенно, да. Заебись, а у тебя? Что-то не знаю. Да, ну вы на платной линии отмечаю разговор оплачиваете. Да вы? Ты чё? Да? Чтоб понимать. Чего да? Это? Да. Вот так вот. Да хуй тебе в рот. Ха-ха. Хуй бы ты угадала. Чё это, блядь? Я на платной линии, ты мне звонишь. Я ещё за это деньги должен платить? Алле, блядь, ты куда там делась? Дырка. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович, да? Возможно. Кто это? Меня зовут Наталья Анатольевна, это отдел досудебных взысканий, Восточный банк. Что у вас с оплатой по кредитной карте? Почему долг не закрываете? А что так требовательно прямо? Требовательно? А, а почему это вы так долго не оплачиваете? А что ты хотел сказать? 85 дней. А что? А что у вас случилось такое, что вы не оплачиваете? А что? А разговаривайте. Сергей Викторович, слышь, а ты что такая поесть дерзкая, да? Не будем и хамить не будем. Дерзкая? Да. А вы что такой дерзкий? Слышь, почему так себя ведете? Ты, наверное, это дома тоже так же себя ведешь, да? Конечно, Сергей Викторович. Ему человек не меняется. Я смотрю, вы тоже, да? Я смотрю, вы тоже, да, Сергей Викторович? Смеетесь постоянно. Матом разговариваете. Да? Как ты это называешь? Сука, нихуя себе. Ну вы мне свое воспитание не показываете, мне это ни к чему, мне неинтересно, как нахуй, вас мама воспитала. Нахуй ты мужик. Совершенно неинтересно, слышите меня? Жопу. Мне неинтересно, как ваша мать, Елена Емельяновна, вас воспитала. И как с вами проживать Наталья Васильевна, очень интересно. Потеряйся нахуй. Разговаривать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк отдел судебного взыскания Денис Николаевич. По поводу кредита вашего звания. Вы долг так и не погасили перед банком 2100 рублей. 89 дней уже находится. Сколько? Что? Сколько? 2100 рублей на данный момент долг у вас. Вы в добровольном порядке намерены с вами сотрудничать? Давайте так поступим. Вот вы сейчас закроете мой кредит, а я вам на карту кину через пару дней. Будет вообще прям офигенно. В добровольном порядке, я правильно понимаю? Что? Ну вот я задаю простой вопрос, он вам понятен? Я предлагаю вам свой вариант решения этой нет, ситуации. Нет, вы слышите, что я спрашиваю? Я не слышу вас. Два ответа. Не слышите? Хорошо, нет, еще не раз слышу. Говорю. 2100 рублей, вы в состоянии оплатить по кредиту или нет? Я вас не слышу. Хорошо, в таком случае мы свяжемся повторно с вами. Здравствуйте. Отдел по работе задолженности Охимпротект в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Егорова Дарья Игоревна. Запись разговора ведется. Чебыкин Александр Андреевич. Вы меня слышите? Да, слышу. Мы звоним по поводу вашей задолженности. Сумма долга составляет на сегодняшний день 12 147 рублей 21 копейка. И данную сумму необходимо оплатить полностью сегодня до 20.00. А как, где будете оплачивать? В офисе компании или через Киви-терминал? О, даже так, что ли, до 8:00? Да. А, смотри, в общем... Смотри, в общем, моя оплата будет зависеть сейчас, на данный момент, от тебя. Ты берешь, идешь в туалет, делаешь порно-селфи своей груди на свой телефон и отправляешь мне на мой номер. Я заценю, если у тебя большие сиськи, то я иду и оплачиваю. Так, а теперь возвращаемся к теме вашей задолженности, Александр Андреевич. Так я же говорю. Я вам напомню, во-первых, вы деньги должны были вернуть еще до 26 декабря. Все зависит от тебя. И к тому же, я еще не договорила. Вы указали, что у вас 10 число поступления заработной платы. Что мешало 10 числа оплатить эту задолженность? Так я ждал твоего звонка. Вы же понимаете, что вам помимо процентов пени начисляется? Я понимаю, что ты сейчас сделаешь порно-селфи. На что вы могли потратить деньги? Александр Андреевич, к теме возвращаемся вашего разговора, нашего диалога с вами. Давай. Правильно? По поводу вашей задолженности. Сиськи. По WhatsApp щелкаешь? Севская 61-324. Есть люди, которые готовы будут вам помочь. Это угроза? А? Нет, угроза это намерение причинения физическому вреда здоровью. Мы вам звоним с целью помощи. Пусть приезжают. Наверняка сегодня, поэтому... блядь, в травмпункт поедут, нахуй, люди, которые могут помочь. Ясно? Что вы так реагируете? Точнее, блядь, пешком пойдут, нахуй, потому что их говно, на котором они приедут, нахуй, поедет сегодня в автоломбард, блядь. Александр, сами, нахуй, побегут. Ясно, тварь, блядь. Угрожать ты мне еще тут будешь. Алло. Алло. Да-да. Да, здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Платежи». Меня зовут Максима Наталья Андреевна. Микрофинансовая компания «Платежи». Еще раз повторюсь. Так, чуть погромче можете? «Платежи» компания. Ага. И? 56 дней находится на просрочке. Долг 19 900 рублей. Что произошло? По каким причинам не погашен заем? Какие сроки? Бывают в жизни огорчения. Вот и не погашен. Что у вас произошло? Что за ситуация такая произошла? И на какие меры вы шли для того, чтобы вернуть нам наши деньги? Вы живете по Шевска 61, да, с родителями? Дети у вас есть? А, ваши деньги? Ну, конечно, мои. Я работаю, представляю эту компанию. Конечно, мои я деньги. У вас, я у вас что-то лично брал, да? Да. Да, да, у вас, наверное. Вы да. у меня лично брали деньги, да. У вас лично. Как у представителя этой компании. Почему деньги до сих пор? Лично вы мне на руки выдали эти деньги, да? Ну, на карту, да, перевела. Совершенно верно. Вот лично ты взяла и перевела, да? А с кем вы разговариваете вообще? Вас кто воспитывал? С тобой. С кем, блин? Да? А вы кому тычете-то? Детям, может быть, своим родителям будете тыкать? Тебе тычу. Лично у тебя я деньги брал, да? Вы с кем разговариваете? А ты с кем? С кем разговариваете вы? Ну ты с кем разговариваешь? Мужчина. А? Мужчина, с кем разговариваете? Настоящий мужчина, который не может вернуть деньги. Ты меня задеть как ты хочешь, что ли, что? А с кем разговариваете вы? Кладите трубку. Кладите трубку, у вас никогда не будет возможности вернуть деньги. Вы ничего для этого делать не надо. Да я в рот тебя ебать, нахуй. Что? Не слушай. Линия с оператором, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МФК СМС Финанс, разговор с записью. Татьяна Викторовна, как могу вас услышать? А вы кто? Компания МФК СМС Финанс, специалист досудебного отдела Елена Юрьевна. И? Татьяна Викторовна, пригласите, пожалуйста, к телефону. Без «и». Пригласите к телефону. Елена Юрьевна, это ты же на днях мне звонила. Что такая дерзкая? На каких днях? На тех днях. Вы в себя приходите, пожалуйста, у вас паранойя. Есть, я звоню сейчас первый раз на этот номер. Ты еще говорила, что когда я захочу, тогда вы и будете брать трубку. Ты, вы ошиблись. Да нет, сука, не ошибся. Ну, что хочешь, Ленка? Говори. Слушайте, мне вас жаль, вы себя приходите, там я не вижу смысла на таких, как вы, тратить свое время рабочее. Мы перезвоним. Да? Да. Здравствуйте. Для вас есть важная информация. Дождитесь соединения со специалистом. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Чебыкина Александр Андреевич. Что вы хотели? Меня зовут Ахмадеева Лия Шамилевна. Я представляю микрофинансовую компанию «Кредит Эфрут», кредит 24. В целях идентификации на то рождение, либо адрес точно зовите, пожалуйста. Так, вот пока мы вот это все не начали, киньте мне ссылку вот на вот эту вот песню, которая у вас в автоответчике только что играла. Так понравилось, прям как песняры на гуслях бацают. Александр Андреевич, в техническую поддержку позвоните, данный вопрос уточните. Да. Меня интересует дата рождения вашей, либо адрес регионной площади, дабы вас идентифицировать. Не желаю. Зачем меня идентифицировать? Может, вы мошенники какие-нибудь? Для вас есть важная информация. Договорить. И для того, чтобы убедиться, что я разговариваю именно с вами, мне необходимо от вас услышать. А как я могу убедиться, что я разговариваю именно с вами? А вы можете позвонить. А мне это для чего? И? А это в ваших интересах. В моих интересах? Да, в моих... Подожди. Вот смотри, в моих интересах тебя сейчас послать нахуй и положить трубку. Я с вами корректно разговариваю. Ну, тогда вот уточните информация. Это твоя работа. Вам необходимо связаться. Отжимать вам бабки с населения, правильно? С нашей планеты. Не перебивайте, пожалуйста. Не хочу, я тебя не перебивать. Компания «Кредит Эфрус», номер телефона указан на сайте. У вас есть 20 минут. До свидания. Ага. Здравствуйте. Жалуйся. Гончаров Сергей Викторович, правильно? Правильно. Жалуйся, что хочешь. Банк «Восточный экспресс», за судебный отдел. Меня зовут Елена Владимировна. По карте у вас задолженность в нашем банке 19 тысяч. Почему третий месяц не платите? Я вас не слышу. А я вас прекрасно слышу. Спрашиваю, почему вы не платите Алло. Третий месяц 19 тысяч рублей? Алло. Ну что вы алёкаете? Вы меня только что слышали, сейчас не слышите. Вы хотите, чтобы к вам коллекторы приехали? Приедут. Опа, ну-ка, давай об этом сейчас поподробнее поговорим. Ты что, сука, мне угрожаешь, что ли? Я? Чем я вам угрожаю? Ты коза, блядь. Вы же не слышите. Вы все услышали, оказывается, да? Ты мне только что угрожала под запись разговора, блядь. Да, вы же не слышали. А, слышь, коза, ты там ничего не перепутала? О чем я говорила? А, я вам о чем говорила? Ты там ничего не перепутала? А? Нет, не перепутала. Ты что за угрозы, блядь? Не оплачиваете. Вы это думаете, что за угрозы, блядь? Вы думаете, все вам сойдет с рук? Слышь ты, блядь, дырка. Какие угрозы? Угрозы, это Сергей что за Викторович, угрозы, это угроза какие жизни. Коллекторы? А это я говорю то, что вы вместе с Натальей Васильевной будете встречаться с коллекторами, слышь, если оплату в течение двух дней не произведете. 19 тысяч рублей. А, чучело, а вы, оказывается, слышать умеете, да, Сергей Викторович? Слышь ты. Вы все слышите, а? Да? Ты вы же не слышите ничего. Ты что орешь, вы же ничего не слышали. А вы как общаетесь? Ты что орешь, блядь, на меня? Не научили общаться? А? У вас есть родители? Ты что орешь на меня? Вас воспитывал кто-нибудь? Коза ебаная, кто-нибудь воспитывал? Иди хуй соси, блядь, ясно. Родители-то у вас есть? Ага. Добрый день, Александр Андреевич. Слушаю. Меня зовут Виктория, компания «Дайдем», 2 дня задолженности у вас. По какой причине? Не понял, еще раз повторите. Вы когда говорите в микрофон, у вас воздух попадает, напор воздуха и шипение происходит. Можете еще раз повторить? Компания «Я заем». Ага. Слышите, да? Да. Угу. 2 дня задолженности у вас. Угу. Оплату вы почему не производите? Ну, потому что есть на то свои причины. Так, я понимаю, какая сумма от вас сегодня поступит. Ой, даже не могу пока сказать. А какая должна поступить? Ну, что значит, вы не можете сказать? Ну, какая должна У вас дата оплаты была 2 дня назад. У вас полная сумма 14 820 рублей 97 копеек. Если вы всей суммы не располагаете, компания идет вам навстречу, предлагает внести сумму на продление на 2 недели, можете внести 3 750 рублей, еще займом попользоваться, все пока не возвращать. И на 30 дней 5 625 рублей. Вы какой-то суммой сейчас располагаете? Сколько можно будет еще попользоваться? 2 недели, если вы внесете 3 750 рублей. Понял. Ну, подумаем. Что значит вы подумаете? У вас 2 дня задолженности, вы должны компании. Ну, чем вы планируете дня. Подумать? Это не 22 дня, правильно? Да какая разница? Вы условия договора нарушаете. Форс-мажор. Но это ваши проблемы исключительно. Почему? Ну, потому что это вы взяли денежные средства у компании, их вовремя не вернули. Вы договор подписывали, подтверждали условия договора. Форс-мажор. Ну, конечно. У вас 11 числа дата оплаты. Вам начисляются штрафные проценты. Портится ваша кредитная история. Уже сегодня в конце дня, если оплата от вас не поступит, ваша анкета будет передана в отдел судебного взыскания. Какого и завтрашнего дня не будут звонить. До судебного взыскания отдел. А судебный отдел работает с должниками. Досудебный отдел чем отличается друг от друга? А досудебный отдел это не судебный отдел. А вот в этом отличие. Это судебная система Российской Федерации, если вам интересно, вы можете. А досудебный это который до суда, когда еще в суд дело не передается. А до суда мне будут ебать мозг по телефону, правильно? Естественно. Не только вам, но и всему вашему близкому окружению. Всему близкому окружению, да? Вот ебать мозг по телефону. Да, совершенно верно. А, ну все, понял, ладно. Все. До свидания. Сумма какая от вас? Алло. Алло, здравствуйте. Мне нужно проинформировать одного человека. Сейчас, одну секунду. Александр Викторович? Это вы, верно? Блять, опять Скайнет задуряется, ебаный в рот. Скажите, вы знакомы? Скайнет, перестань. Что ты делаешь? Ответьте на вопрос, скажите, вы знакомы? Скайнет, перестань. Ответьте на вопрос, скажите, вы знакомы? Скайнет, уходи. Ответьте на вопрос, скажите, вы знакомы? Соси хуй. Ответьте на вопрос. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.